Ладно, я пойду. Я с тобой. Нет, стой здесь. Охраняй этих. Я сам. И сказав это, я развернулся и последовал за огромной фигурой оранжевого. Акт 2. Часть 32. Убивать его, разумеется, в мои планы не входило. Расти может нести что угодно. И не отметая возможности, что ему действительно нужна смерть этого здоровяка. Но у меня лично нет ни причин, ни сил ввязываться сейчас в драку с таким явно опасным противником. А вот вопросы... Этого добра у меня всегда много. Он знал, что я иду за ним, как бы я ни старался скрыться в своем желтом пальто. А я знал, что он знает. Поэтому с каждым шагом, приближающим нас к цистернообразной, красивой и очень старой станции пневмокапсул, наша игра в кошки-мышки казалась мне все более нелепой. При том условии, что я не мог с точностью сказать, кто же из нас кошка, а кто мышка. Однако на всякий случай я не без труда натянул на руку твердую перчатку химшокера, а в другой, спрятанный в карман, сжимал нож, взятый еще у повстанцев. Повозившись буквально секунду, я поднял глаза и понял, что оранжевый исчез. Нет, правда. Эта шагающая каланча на голову, превосходящая всех людей, болтающим потоком стекавшихся к пневмостанции, исчезла. Нигде на неширокой площади, укрытой словно пастью хищного растения темной металлической крышей с острыми зубцами, его не было. А затем позади меня словно выросло дерево, и на руках моих лихо заведенных назад защелкнулись наручники. Все-таки мышкой оказался я. Отскочим, побормочем? Теплым дыханием с примесью табака и освежающего зубного порошка бабахнуло мне над ухом. И я уже оказался в небольшом тупичке, между автоматами по продаже жетонов для проезда. И кто у нас здесь? Оранжевый поднял мой капюшон и растерялся. Узнал он меня, лысого, без очков, или нет, понять было нельзя. Но заинтересовал я его точно. Я тоже времени не терял, изучая его. По какой-то странной причине он не казался мне страшным. Не было в нем ни той массивной угрозы, что нес себе кувалда, ни таинственной холодной опасности синего. Не знаю уж от чего, но я сразу понял. Оранжевый человек добрый. Хотя возможность свернуть мне шею одной своей лапищей от этого у него не пропадала. Мы знакомы? Массивное лицо с круглыми щеками, на которые сверху очень искусно, почти неотличимо от настоящих, приклеены бакенбарды. То же самое с бровями. Волос под зеленым котелком нет. Глаза бледно-голубые, на грани с серым, рождающие в уме сравнение водянистые. Оранжевые очки на ободке котелка. Росту почти 2 метра, а может и больше. Столичник. Хм. Но ведь столичники не могут быть изымателями. Или я что-то путаю? Зубы. Вот это да. Каждый зуб его был сделан из костяной монеты с фрагментами родовых знаков древних. Зеленый? Наконец в глазах его появилось узнавание. Привет. Как дела? Что делаешь? Вместо ответа он резко опустил правую руку и выхватил из-за пазухи что-то вроде шприца. Настал мой ход. Все-таки в отсутствии одной ладони есть существенное преимущество. Наручники перестают быть для тебя проблемой. Сорвав перчатку с шокером и перехватив ее, я быстрее, чем оранжевый воткнул в меня иглу, коснулся парализатором его шеи. Шприц с веществом упал на камень и разбился. Он же обмяк и попятился к стене дома. И тут, впервые за все то время, что я дрался по переулкам и улочкам с разными людьми, зевакам стало не все равно. Идущие на станции люди глядели на нас. Кто-то начал переговариваться, один и вовсе громко завопил. «Эй, исполнители, сюда! Убивают! Людей убивают!» Ого. Неужели такое возможно? Да, первое кольцо и правда место очень необычное. На мое благо, оранжевый был слишком огромен, чтобы такой удар вывел его из чувства совсем. Но доза была как раз, чтобы сделать его шатающимся, податливым увольнем, который без особого труда поплелся передо мною прочь от станции. «С ним все в порядке, он просто перебрал, все будет хорошо!» Я втащил его на соседнюю широкую улицу, пересек ее и вошел в очередной змеящийся в темноту переулок. «Первая ошибка!» И оранжевый, словно ему надоело играть, резко развернулся, схватил меня и бросил о стену. Помнишь, зеленый, что я всегда говорил? Я больно ударился грудью и лицом и плашмя рухнул на мостовую, получив еще и пинок по ребрам. Три ошибки перед смертью. Это первое. На удивление не злобно, но быстро и все еще шатаясь от шокера, сказал оранжевый, копошась в карманах. Вот засада. Шприц разбил. Да уж, драться тут не вариант. Ну тогда капсулку и спать. Он медленно повернулся, и пока я зажимал разбитые губы рукой, выхватил капсулу уж не знаю с чем. Со снотворным, парализующим или ядом, а затем шагнул ко мне. Ротик открываем. В следующий миг капсула с чем-то кислейшим влетела мне в рот, лопнула, и все тело начало неметь. Впрочем, оранжевый бросать меня тут явно не собирался. А по следам нашим, судя по шуму, уже мчались неравнодушные граждане. Затем я взлетел в воздух, упал на плечо, и теплый, мощно дышащий, шатающийся гигант потащил меня еще дальше, куда-то во тьму моего сознания. Реальность таяла, но я слышал звук, напоминающий работу отмычек, а затем шум улицы внезапно стих. Ох, я слишком молод для всего этого дерьма. Я упал на пол и приоткрыл глаза. Подсобка какого-то магазина или подвал жилого дома, непонятно. Людей нет. Тусклая лампа, булькающий химический световой блок на стене, куча ящиков, плесень на стенах. Оранжевый, стоя у двери, прислушивался в попытках понять, не идет ли внезапная погоня по нашему следу. А я, в свою очередь, пытался осознать, что же более противно на вкус. Быстро теряющая свой эффект парализующая капсула или же пыльник, по ощущениям во рту очень уж напоминавший просто пыль. Впрочем, несмотря на печальные рецепторы, мох свое дело сделал. Как я и планировал, набивая им рот, когда изо всех сил корчил из себя человека, пытающегося остановить кровотечение из разбитой губы. Так, а теперь... И оранжевый, не успев обернуться, вновь получил тычок шокером в шею. После чего я шлепнул его по котелку, натягивая головной убор на глаза. Но на этот раз, взревев, он даже и не стал притворяться. И с очень необычной для него скоростью ушел от моей третьей атаки. От его же резкого выпада меня спас лишь натянутый на лицо котелок. Я отскочил и быстро сунул руку в карман. Нет, все, это уже вторая. Редко так бывает, что кто-то получает за один день сразу две ошибки. Мы оба пошатывались. Он от двух порций шокера, а я же от парализатора, который хоть и проиграл в неравной битве с пыльником, но полностью еще не сдался. Как ты не уснул-то? Да что-то не спится. Ничего, я знаю две отличные колыбельные. Сказал он, поднимая кулаки в воздух, а затем замер. Ой, секунду. Можно я... Он указал на себя. Что? Ну, пальто сниму. Оно новое, недели нет. Не хочу в пыли вымазать. А, да, конечно, как будет угодно. Я тогда тоже. С этими словами я отошел к стене, к гудящей коробке химблока, рычаги которой были бы отличной вешалкой. Он, не сводя с меня глаз, повесил пальто на гвоздик, торчащий из стены, и закатал рукава. Руки его были какие-то детские. Мощные мышцы скрывал, пусть и небольшой, но слой жирка. Волос на них тоже не было. Ну, давай. Только сразу говорю. Извини. Я тоже извиняюсь, сказал я и повесил пальто на рубильник щитка. Свет в комнате мгновенно погас. И уже через стащенные мною во время опуса с котелком оранжевые изымательские очки, я с удовольствием глядел на его немного растерянную физиономию. Он трогал поля своей шляпы, будучи до предела хмурым. Третье. Ты же понимаешь, что это третье? Разумеется, с улыбкой ответил я и тихо направился к нему, обходя сбоку. Началось. Оранжевый свет, который давали светоусилители его очков, напомнил мне про освещение арены каторги. Там, кстати, тоже бывали слепые бои. Это нечестно. Хотя честный бой — это не про тебя. Честно-честно. Я, признаться, не хотел его избивать или даже вырубать. Но нужно было показать, кто здесь главный. Все справедливо. У тебя темно, а у меня руки нет. Неужели? Угу. Отсекли. Я теперь однорукий. Да? Не знал. А, вот как с наручниками-то так вышло. Именно. Он был почти вымотан, но он все еще не был злым. Это ставило, если честно, меня в тупик. Однако конец оказался еще более непредсказуемым. Жаль. еще и слепой будешь. И он просто махнул рукой и разбил лампу, висевшую под потолком. Антарный газ вырвался наружу, превращаясь в снопы зеленых, нет, для меня оранжевых молний, и ослепил меня. Все стало белым, а затем его кулак влетел в мой нос, и белое сменилось на черное. Вы серьезно полезли с ним в драку? С оранжевым? Да. А что он такой мутный тип? Мои поздравления. Вы, кажется, первый, кто смог довести его до такой реакции. Это талант, возможно. И поясните, что значит мутный. Я и Синий прогуливались по шумной улице Пятого Кольца. Над нами витал и кружился пепел, который образовывался на раскаленных трубах местных сталелитейных фабрик. Маски и цилиндры скрывали наши лица. Ну, он какой-то пришибленный, что ли. Туповатый. Поэтому вы и стали над ним измываться? Да. Долго ли из вас будет выходить эта грязь из зоны адаптации? Синий остановился на углу, повернувшись ко мне. К вашему сведению, Зеленый, господин Оранжевый, возможно, один из самых умных наших сотрудников. Уж точно умнее вас. А я на звание гения и не претендую. Просто все эти его кандалы вместо кастетов, вежливость, гуманизм. Все это как-то очень плохо вяжется с тем, что мы делаем, нет? Вот я и спросил, чего он такой. Это сложный момент. Не думаю, что вам нужно это знать. Пока что. Пока что? Пока что? Я уже год тут с вами чалюсь. Когда я стану своим? До конца, думаю, никогда. Очень мило. Мы зашагали дальше. Вы грубы, Зеленый. Вы неосторожны, наглы и самонадеянны. Ну так поэтому меня к вам, Синий, и приставили, нет? Чтобы вы научили меня уму-разуму. В успех этой затеи я не верю. Как и в то, что вы перестанете вести себя как... Я не мастер сравнений. В общем, так, как вы себя ведете. Ладно, хорошо. Если я буду котиком, вы скажете мне про оранжевого? А то меня так и подмывает его в лицо спросить, не рожали ли его стоя. Синий опять остановился и прижал меня рукой к грязной стене, давая дорогу двум грузчикам-горнякам, спиной идущим на нас с бочкой в руках. Как мне показалось, движение его было сильнее, чем нужно. На ваш страх, не злите его. Оранжевый прошел ряд процедурных воздействий, которые практически полностью подавили его тягу к насилию. Процедуры были мучительными, а тяга эта была велика. Типа что, как врожденная? Он что, для списка еще и двинутый? Нет, импринтированная. Об этом точно не сейчас. Для вашего понимания, Оранжевый воспитывался жестоким, кровожадным убийцей без морали и совести. Его наставнику, скажем так, пришлось приложить много сил, чтобы это исправить. Перевоспитали, значит? Что-то вроде. Но помните, Оранжевый медлит, очень медлит с расправой. Но когда дело все-таки доходит до нее, вы уже не успеваете пожалеть. А ты как-то по-другому стал драться, Зеленый. Меньше техники, больше спонтанности, что ли? Мы сидели, скорее всего, друг напротив друга, в темной комнате. Я слышал свое тяжелое дыхание, которому вторило не менее тяжелое дыхание оранжевого. Двигаться особо не хотелось. Кажется, нам обоим. Жив. Жив? Что со мной будет-то? А ты? Да я же вообще неубиваемый. Это да. Я немного пошевелился, и тело отозвалось легкой болью. Надо заметить, приятный, не повергающий тебя наземь, а наоборот, подчеркивающий, что ты живой. В кулаке моем, немного уходя под кожу, обнаружился зуб оранжевого, сделанный из кости. Что с твоими зубами? Фу, жесть какая. Так, это я зря. А вдруг я должен знать историю его челюсти? Ой, надо же. Столько лет знакомы, а ты только сейчас спросил. Пронесло. Ну, видать, до этого я их никогда не выбивал. Кости древние, обработанные. Я их из монет делаю. Милая беседа. Словно и не было у нас сейчас никакой драки. У наставника были такие же. Она любила говорить, что при жизни они жрут за наш счет, а мы с ней, после их смерти, будем жрать за их. В темноте послышалось усмешливое клацанье зубами. Ты очки мои не разбил? Нет, кажется. там что у тебя, светоподавление сломалось? Я чуть не ослеп. Так у меня его и не было никогда. Они же старые. Так, аккуратно. Не стоит пока показывать, что у меня проблемы с памятью. Не надо давать еще кому-то лишний повод водить меня за нос. Ну, как дела изымательские? Так, Зеленый, давай без этого. Зачем напал? А ты зачем меня начал хомутать своими браслетами? Я занервничал? Он выдохнул и пошевелился, словно вставая. Я напрягся, но вместо этого послышалась какая-то возня, похожая на звук выдавливания мази из тюбика. Да уж, на каторге бы о таком много и глупо шутили. Давно тебя не видел. Впрочем, и сейчас не особо вижу. В воздухе появились приятные нотки заживляющей мази. Я оказался внезапно и надолго занят. Значит, Ян уж был прав. Ты теперь не с нами. Это сложный момент. Нет. Но мне интересно, что про все это думает Черный. Как там старичок, кстати, давно я его не видел? Повисла тишина. Ты никогда его не видел. Ошибка. Я наигранно вздохнул. Ребра мои не наигранно заболели. Ну, я образно. Он недоволен. Почему? По-моему, мы расстались на хорошей ноте. Уж если врать, то нагло и в лоб. На хорошей ноте? Украсть кучу дорогого оборудования из хранилища, наобещать всем стриящика, взять контакты потенциальных целей, а потом испариться. Это хорошая нота? Ну, могло быть и хуже. Ты, Зеленый, толковый изыматель. Был как минимум. Но как работник ты просто пропасть. На то были причины. Уж не говори, что та милая девушка всему виной. На романтичного героя ты не тянешь. Лукреция? Нет, все куда сложнее. Какая Лукреция? А, да, я не о ней. Я о... как же ее... Раздался щелчок, и я увидел весьма помятое лицо оранжевого у стены напротив. Огонек зажигалки осветил папиросу. Он сделал глубокую затяжку и, как мне показалось, вовсе не выдохнул дым, а затем на долю секунды закатил глаза. Дара Ривер, вторая продольная, дом 1303, квартира 408. Ага, точно, Дара. Хм. Со стороны поход в тени и правда жутковато выглядит. Дай мне тоже одну. Он бросил мне пачку хрустального стебля, и я закурил. Вспышка от моих спичек ослепила меня не хуже, чем взрыв лампы. Я никому, конечно, не сказал. Ни о вас, ни о убежище для девиц тут. И слово держу. Но я уже тогда сомневался, что все это не аукнется на мертвым эхом. И вот идет какая-то игра. А страдают? Страдаю я. Ого. А вот это уже интересно. Ты немного не понимаешь моей роли в том, что происходит. Ну так проясни. Красный мертв, синий пропал. Желтая тоже не пойми, где ходит. Нас не осталось. Я недавно читал, что есть такой уровень популяции у зверей, после которого они уже не могут восстановиться. Так вот, мы перешли эту черту. Слушай, я бы и рад продолжить свой труд как изыматель. Рад бы провести что-то типа мирных переговоров с Черным, ну или как-то так. Но все сложнее, чем кажется. И мне, вероятно, нужна помощь. Зеленому нужна помощь? Я что, сплю? Это все Расти. Он взял контроль надо мной. Да, звучит, конечно, дико, но так и есть. Он словно стер мне память, но только не всю. И чем дальше, тем хуже. Да? Не знал. Так пойдем со мной. Януш найдет способ решить эту проблему. Я гарантирую это. Не могу. Это не в моей воле. А почему ты его не убьешь? Ты же умеешь убивать древних. Только не его. Не знаю почему. Странно. А за мной зачем пошел? Он приказал меня того? Да. Но ты? Но я этого не сделал. Хотя мог. Нет, не мог. Но это детали. Ты не пытался. Это куда важнее. Ну, как видишь. Мы замолчали, прислушиваясь. Снаружи, за дверью подвала, несколько раз пробежали крепкими ботинками тревожные люди. Неубедительно все же. Хотя, если это правда, я знаю этому вероятное объяснение. Какое? Не скажу, если не знаешь сам. Но корень точно в причине конфликта Черного и Януша с Девлином. У Януша-то какой конфликт? Этот парень и мухи не обидит. Ну да. Мухи не в его вкусе. Опять шум ботинок, уже чуть медленнее. Все еще ищут. Так что сейчас хочет черный? От меня и от Расти. Откуда мне знать? Ты же в курсе. Я меньше всех интересуюсь политикой. Наука и наше дело. Больше меня ничего не волнует. Думаешь, я сам рад бегать туда-сюда? Расскажи мне об этом. То есть ты не знаешь? Насчет черного никто ничего не знает, кроме Януша. А Януш мечтает только о мести. Думаю, если бы ваш с Девлином взрывной привет не оторвал бы карлику ноги, он был бы менее зол. Все еще интереснее. О чем ты? Брось, зеленый. Ты вошел в поместье Мадьяра, устроил шоу, украл важные вещи, а после вы так и вовсе использовали Алихана как ходячую бомбу. Что? Я приподнялся. Мы увидели растеньяка Девлина, точнее его дублера, и Мадьяра на транзитной станции. Не смогли по какой-то таинственной причине отличить карлика от древнего. Януш начал беседу, а Мадьяр взорвался. Господин Девлин заминировал его. Да? Не знал. Это моя фраза. Проклятие. Мадьяр, конечно, не был мне другом, но я его спас. И не хотел его смерти, особенно такой. Ладно, у тебя есть бумага и чем писать. По полу в мою сторону покатился блокнот с прикрепленным к нему на мягкую ленту чернильником. Я, в свете тлеющей папиросы, как мог, накорябал записку одной рукой. На, распорядись. Блокнот полетел обратно. Папиросы я решил оставить себе. За дверью в очередной раз послышался шум, но стихать он не стал. Так, 11 дней, покинуть, организую. В отблесках его лицо казалось восковым и будто слегка светилось. Он и правда был добрым. Было во всем его существе что-то странное, и это казалось мне удивительно неправдоподобным. Неужели можно вот так, как он, жить тут и продолжать светиться? Прочел, ясно, но все это сомнительно. Просто сделай это, там будет видно. Дверь дрогнула так, словно ее попытались открыть снаружи. Государственная служба исполнителей, немедленно открывайте. Ой. Ой-ой-ой. Мы оба встали и осторожно начали отходить вглубь комнаты. Там они, там, я углянусь, господин офицер. Здоровый в зеленом и второй. Другого выхода там нет. Ну, конечно же, его нет. Будем встречать? Ну, думаю, придется, раз гости без приглашения лезут. Мы приблизились друг к другу. Не знаю, как он, но я ждал удара с его стороны не меньше, чем вторжение исполнителей. Однако оранжевый явно понимал, что оттуда из-за двери идет куда более серьезная угроза. Я вытащил пистолет из плаща и взвел курок. Только давай без жертв. Они же ни в чем не виноваты. Просто делают свое дело. И как ты дожил до этого момента? Медленно открывайте, или будете казнены на месте. И в этот же миг звук долбежки в дверь прекратился, на секунду став звуком долбежки в лица. Я буквально слышал удары голов о дверь, стоны боли и удивления. А затем, наконец, грузное тело толстоватого офицера проломило старую дверь. На пороге, стоя над четырьмя телами, корчащимися от боли, стоял собака и тяжело дышал. Ни на минуту нельзя оставить одного. И в этот момент они встретились глазами. Собака и оранжевый. Странный это был взгляд, я вам скажу. Что-то среднее между давно не видевшимися друзьями детства, заклятыми врагами и очарованной друг другом парочкой. Это кто? Это мой друг. Начал было я, но оранжевый шагнул вперед. Собака теперь стоял со стекленевшим взором, словно глядел внутрь, а не наружу. Такое ощущение, что... Стоять! Рявкнул он в какой-то совсем уж не своей манере. Назад в строй. Оранжевый как-то странно дернулся назад, поднимая правую ладонь к виску, а затем замер и этой же рукой схватился за голову. Собака покачнулся и моргнул, медленно, словно просыпаясь, и также медленно взялся за косяк, чтобы не упасть. Из носа оранжевого пошла кровь. Так вот, как это все выглядит со стороны. Жесть. Кто ты такой? Он с неподдельным интересом смотрел на оранжевого, а тот же смотрел на него скорее с недоверием и тенью испуга. А вот лежащие на полу исполнители ни на кого не смотрели, но шевелились все активнее. Уходим! Нет, стой! Ты кто? А ты? Не может быть. Вас же не было. Кого не было? Где? Откуда мы? Уходим все. Собака, не сейчас. Дождись, поболтайте еще. Я подхватил валявшиеся на полу очки оранжевого, пока он не увидел, и буквально вытолкнул собаку наружу. И последний вопрос, оранжевый. Где то место, куда я... Ну, то, с девушками, про которые ты сказал? Я не буду тебе говорить. Почему? Потому что ты лучше всех знаешь, что я господин О. И ты знаешь, что я ненавижу, когда меня называют так, как ты назвал. Говорил он это мне, но смотрел на собаку. Проклятие. Так, мне правда нужно это знать. О, у меня все линии ничем туда... Ничем не могу помочь. И он, схватив пальто с гвоздя, пошел на нас, чтобы покинуть подвал. Офицер. Рявкнул собака. Ответить. И оранжевый на секунду оторопел. 1К9Я, дом сирот, арочный тупик 73. А затем его будто бы отпустила какая-то неведомая сила, и он уставился на собаку так, словно был готов разорвать его. Мы не со зла. Передай Янушу все. Извини за драку. Бежим, живо. Я быстро, таща за собой собаку, вылетел из подвала, взбежал по лестнице и растворился в полутьме переулков. Знаешь, что мне не нравится? Вот мы вдвоем с оранжевым размазали бы их там по полу, этих исполнителей. Но нет, тут такой влетаешь ты, и ты типа как бы нас спас. Это вот как у лорда-детектива в не самых лучших рассказах. Вроде и он парень не промах, но его вечно внезапно спасают его какие-то друзья. Я надеялся, ты уж перестал мир как художественное произведение воспринимать. И вообще, а ты не думал, что друзья спасают его потому, что не знают, что его не стоит спасать? Ой, все. Где Расти? Ушел весьма напряженный. Сказал, чтобы я нашел тебя. Мею отправили в клинику. Она ждет нас там. А куда ушел? Не в гостиницу же? Нет. Сказал, заляжет на дно и вернется через неделю. Мне и Мею велел это время пожить в гостинице. Очевидно, ловит на живца. Старый засранец. Не оставил выбора. Придется лечить руку. Ну ладно, в кои-то веки не надо ничего решать. Но вот спешить надо. Клиника скоро закроется. Мы окольными путями, больше путаясь сами, чем путая возможных преследователей, шли назад к панацее. Расскажешь, кто это был? Я знаю не сильно больше твоего. Но зато я теперь знаю кое-что о тебе. Да? И что же? Видимо, ты из лагеря X-13. Или типа того. А он твой бывший... сослуживец, наверное. И, судя по всему, подчиненный. Вас уволокли туда еще детьми, накачали химией. У него тоже, видел? Ни ногтей, ни зубов. Думаю, это последствия опытов. Ты это сразу знал? Нет. Я это понял только сегодня. Но все это очень интересно. Мы остановились перед клиникой. На крыльце ее, словно она была не в дорогом наряде, а в каторжных обносках, сидела Мея. И, судя по всему, спала. Пфф, чудовищно. Так, ты с нами? Только за челюстью. А дальше? Хотел пойти по своим делам, если нет предложения лучше. Есть что-то чарующее, да, в этом безумном ритме? Как-то же надо будет убить эту неделю и не сидеть с Меей в одном номере. Что ж, может, у меня есть мысль, чем тебе заняться.